Глава 4. Генератор идей. Сентябрь 2015 года. Вечером 11 сентября 2015 года в Мекке, казалось, начался конец света. Небо заволокли черные тучи, из-за ливня и поднятого ураганным ветром песка не было видно низги. Внезапно один из десятка башенных кранов, стоявших возле мечети Аль-Харам, начал падать. Все происходило как в замедленной съемке. Когда 190-метровая стрела крана обрушилась на стены здания, она словно расплющилась под собственным весом. Во дворе мечети, где стоит знаменитый черный куб Кааба, к которому во время молитвы обращаются лицом мусульмане всего мира, собрались паломники из Египта и Бангладеш, совершавшие хадж, путешествие в сердце ислама, которое многие мусульмане предпочитают хотя бы раз в жизни. Из-за падения крана погибло 111 паломников, более 400 человек получили травмы. Белоснежный двор покрылся лужами крови и мраморными осколками. Эта трагедия стала самым страшным несчастным случаем из-за падения крана за всю историю. Вину за аварию сразу же возложили на строительную компанию, занимавшуюся ремонтом мечети Аль-Харам, Saudi Bin Laden Group, крупнейший в Саудовской Аравии частный конгломерат. Звезда человека, по имени которого была названа компания, Мухаммед бен Ладен, взошла вскоре после образования королевства, потому что он строил дворцы и виллы для королевских особ и блестяще выполнял требовавшие большого мастерства заказы в Мекке. Мухаммед бен Ладен стал самым богатым в стране человеком не королевской крови. После его смерти в 1967 году его дети, а у него их было 56, продолжили дело отца. Кстати, одним из его сыновей был Осама бен Ладен, основатель террористической организации Аль-Каида, той самой, из-за которой США оказались втянуты в серию вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане. Примечание. Аль-Каида, запрещенная в России террористическая организация. Именно Аль-Каида угнала 4 пассажирских самолета, протаранивших башни-близнецы и Пентагон 11 сентября 2001 года. К тому времени, как произошел несчастный случай с краном, Saudi Bin Laden Group, принадлежавшая детям Мухаммеда бен Ладена, уже несколько лет занималась реставрацией мечети. Салман и Мухаммед были вне себя от ярости. Катастрофа стала серьезным ударом не только для пострадавших и их семей, но и для репутации королевства и династии саудитов. Король Саудовской Аравии несет ответственность за сохранность мусульманских святынь, и вот вам трагедия в самом сердце ислама. Примечание. На эту обязанность короля указывает его титул «служителя двух святынь». Две святыни – мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка в Медине. Кроме того, Мекка и Медина – священные города мусульман – являются вторым по величине после продажи нефти источником дохода государства. Ежегодно они приносят в казну несколько миллиардов долларов. Деньги, получаемые от паломников, в значительной степени обеспечивали независимость Саудовской Аравии от нефти, но не полностью, поскольку из-за плохого управления страна ежегодно тратила 10 миллиардов долларов на поддержание высоких стандартов обслуживания гостей двух священных городов. Тем не менее, королевская семья не нарушала обещание хранить мечети как зеницу ока, ведь именно они были столпами легитимности власти саудитов. Мухаммед ибн Салман увидел в катастрофе возможность усилить свое и без того колоссальное влияние. С момента прихода к власти его отца принц просил Бакра бен Ладена, 68-летнего главу Saudi Bin Laden Group, помочь в реформировании экономики королевства. «Мне нужно, чтобы твоя компания стала публичной», — сказал он Бакру, поясняя, что главным драйвером реформ должен стать рост саудовского рынка ценных бумаг. «Мы будем партнерами». Благодаря своим советникам Мухаммед понял, что семейные конгломераты — пережиток прошлого. Он хотел отделить владение компаниями от управления ими, обеспечить прозрачность финансовой отчетности и создать условия для динамичного развития рынка капитала. Добиться этого, казалось, было несложно, так как, в отличие от других планов Мухаммеда, например, предоставление женщинам права управлять автомобилем, эти шаги не подрывали основ мусульманского консерватизма. Однако Бакр, человек осторожный и богобоязненный, с недоверием относился к любым переменам и предпочитал взаимодействовать с королевским двором по-старому, как при королях Фагде, умершем в 2005 году, и Абдале. Как и Сауди Ожер ЛТД, принадлежащая ливанскому клану Харири, Бен Ладен Групп росла во многом благодаря тому, что ее владельцы тонко улавливали потребности семьи Аль-Сауд. «Нужно за пару месяцев построить великолепный дворец для очередной жены какого-нибудь принца? Будет сделано. За работу можно заплатить позже или не платить вовсе. Бен Ладены даже не пикнут». Но молодой принц просил слишком многого участвовать в принятии важных для бизнеса решений. Бакар вежливо отказал Мухаммеду, ссылаясь на то, что из-за условий на рынке его компания пока не готова стать публичной. Принц рассердился. Он сказал предпринимателю, что считает его отказ неразумным, и пригрозил пересмотром всех его мегапроектов, который мог привести к замедлению работы или даже отмене заказов. После встречи с принцем Бакар собрал у себя братьев, чтобы обсудить с ними сложившуюся ситуацию. После несчастного случая с краном Бен Ладен Групп впала в немилость. Салман издал королевский указ о замораживании на время проведения расследования всех контрактов компании. Без новых государственных контрактов и выплат за уже реализуемые проекты бизнес компании застопорился. В то время в Бен Ладен Групп работали около 300 тысяч человек, в основном выходцы из Индии и Пакистана. Компания быстро израсходовала все средства на выплату им зарплат и оказалась на грани краха. Мухаммед решил пройтись по другим представителям клана Бен Ладен, запретил выезд из страны, связанным с трагедией менеджером и нескольким братьям Бакра. Видя масштабы поразившего его семью бедствия, Бакр пытался делать все возможное для того, чтобы вымолить прощение. Чтобы показать, что он берет всю вину за катастрофу на себя, Бакар передал управление бизнесом брату, потом нанял команду западных бизнесменов, возглавляемую финансистом из Германии, которая должна была осуществить реструктуризацию бизнеса, но это не помогло, он по-прежнему был в опале. Доходы Сауди Ожер, который владел бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, тоже упали. Компанию управляли очень плохие менеджеры, они не смогли даже обеспечить подушку безопасности на случай задержки выплат по контрактам. Чтобы спасти положение, Саад отчаянно добивался благосклонности Мухаммеда, он даже построил для принца новое крыло во дворце короля Салмана на побережье в Танжере. А когда Мухаммед пожелал, чтобы в королевском дворце у него был отдельный выход к флигелю двоюродного брата, Мухаммеда ибн Наифа, Саад присоединился к рабочим, которые всю ночь долбили мрамор и бетон. Мухаммед поблагодарил его за труды, но на этом все и кончилось. Своими подвигами Саад не снискал расположение принца. Харири, который рос во времена правления королей Фагда и Абдалы, был потрясен изменением правил обращения саудитов с бизнесменами. Его семья сколотила состояние благодаря тому, что получала в управлении государственные предприятия каждый раз, когда строила дворец или виллу очередному принцу или чиновнику. Но теперь все было иначе, и Харири не знал, что сделать, чтобы сохранить свою финансовую империю, тем более, что король Салман его терпеть не мог, так как считал подобострастным пронырой. Что еще хуже, Харири был близок к окружению покойного короля Абдалы. Особенно хорошо он ладил с Халидом ат-Тувейджри, главой королевской канцелярии Абдалы. После прихода к власти Салмана, новый король и его сын не раз слышали истории об огромных суммах, которые клан Харири получал от сыновей усопшего монарха. При дворе, и не только, судачили, что Саад на своих частных самолетах вывозит чемоданы денег в Бейрут и Женеву. Во время одной такой поездки в начале 2000-х годов он сказал летевшему с ним другу, что в куче кожаных кейсов 3 метра длиной и столько же шириной сложены 100-долларовые купюры, предназначенные для шопинга в Швейцарии. После смерти Абдалы Мухаммед наконец-то получил доступ к банковским счетам семьи бывшего короля и правительства, и обнаружил нечто глубоко его поразившее. Абдалла, при жизни тративший на своих детей гроши, по меркам саудовского правителя, разумеется, оставил им в наследство огромные суммы. Дочери получили по 1 миллиард долларов, каждый сыновей минимум вдвое больше. В одном из дворцов Абдаллы нашли самую настоящую гору 100-долларовых купюр на сумму более 1 миллиарда долларов. Миллиарды обнаружились и в фонде короля Абдаллы, благотворительной организации, которую теперь возглавляли его сыновья. Но этого мало. стали известны суммы, которые Абдалла отписал приближенным, в том числе Ат-Тувейджри и главе протокольной службы Мухаммеду Ат-Тубейши. Оба чиновника были слишком богаты для людей, занимавших такие посты. Вызывало подозрение и их близость к клану Харири. О том, что Ат-Тувейджри — враг, Мухаммед знал задолго до восхождения отца на престол. Но после прихода к власти Салмана Ат-Тубейши смог еще несколько месяцев продержаться на своем посту, до тех пор, пока прямо перед телекамерами не ударил по лицу журналиста. Салман немедленно уволил подчиненного за недостойное поведение, а Мухаммед решил разобраться с финансами главы протокольной службы. У него было много вопросов к Ат-Тубейши. Как человек, который, по сути, был главным дворецким короля, смог построить огромный ранчо рядом с Эр-Риядом, купить конный завод, собрать целую коллекцию элитных автомобилей и накопить достаточно денег для того, чтобы вместе с сыновьями Абдаллы стать соучредителем инвестиционного фонда в Лондоне? И как он мог себе позволить целый табун элитных арабских скакунов, за которым ухаживали иностранные коневоды и ветеринары? Огромная доля этого богатства была непосредственно связана с семейством Харири. Отец Саада, Рафик, бывший премьер-министр Ливана и основатель семейного бизнеса, начал окучивать Ат-Тубейши задолго до того, как Абдалла стал королем. Мухаммед принялся усиленно бороться с коррумпированными государственными служащими и представителями частного сектора, сколотившими состояние на взятках. Отец поручил ему проводить экономические преобразования, и он ожидал, что бизнесмены и члены королевской семьи будут подчиняться ему и выполнять свой гражданский долг, даже если из-за этого станут нести убытки. Для страны, в которой десятилетиями ничего не менялось, радикальные преобразования были непосильной ношей. Еще недавно самые богатые корпорации платили откаты членам королевской семьи, и никакой король или принц не хотел вступать с ними в конфликт, неизбежный в случае изменения привычного механизма работы системы. Однако никто не жаловался на несправедливость, по крайней мере публично. В частных беседах дети покойного короля Абдаллы ворчали на новую власть. В разговорах с сестрами турки Ибн Абдалла, неудавшийся наследник престола, быстро выдавливаемый Мухаммедом из власти, катил бочку на Салмана, который всегда был в семье белой вороной. По его словам, Салман занимал пост губернатора Эр-Рияда 48 лет только потому, что был совершенно непредсказуем, и ему нельзя было доверить серьезный пост в правительстве. Однако дети Абдаллы старались не выказывать недовольства, они были настолько осторожны, что после смерти отца даже начали оставлять телефоны в соседних комнатах, когда говорили о чем-то важном, боясь, что люди Мухаммеда прослушивают их разговоры. Как выяснилось позже, опасения были небезосновательны. Семейства Бен Ладен и Харири тоже безропотно приняли нападки Мухаммеда. Как лаконично выразил суть этой философии один западный бизнесмен: «Тебя смешали с дерьмом, а ты улыбаешься, как ни в чем не бывало». В то же время Мухаммед считал, что благодаря своему влиянию в правительстве сможет стать прямым конкурентом других представителей частного сектора. Пойти против него все равно, что напасть с кухонным ножом на человека с пистолетом. Безнадежная затея при любом раскладе. К тому же принц полагал, что сможет вести бизнес лучше конкурентов. Один из бизнес-планов Мухаммеда опирался на использование возможностей, связанных с Меккой и мусульманскими паломниками. Ежегодно в Мекку приезжают более 2,5 миллиона человек со всего мира, чтобы во время молитвы обойти Каабу и выполнить свои обязательства перед Аллахом. При этом 1 800 000 человек прилетают из-за границы на самолетах государственной авиакомпании «Саудия», которая принадлежит монополии на доставку пассажиров в ближайший к Мекке аэропорт в Джедде. Однако, несмотря на то, что у большинства паломников не было другого выбора, кроме как лететь в Саудия, компания не извлекала прибыли из своего монопольного положения. Она печально известна безобразным управлением, мошенничествами и мутными схемами закупок, нити от которых тянутся ко многим членам саудовского правительства. Кроме того, авиакомпания не желала тратиться на новые самолеты, поэтому основу авиапарка составляли старые воздушные суда, постоянно нуждавшиеся в ремонте. Даже нанятые иностранные менеджеры не смогли сделать компанию прибыльной. Вскоре после прихода Салмана к власти Мухаммед решил заняться решением главной проблемы Саудии – обновлением устаревшего авиапарка. Это была бы крупнейшая сделка на сумму не менее 10 миллиардов долларов. Но принц столкнулся с препятствием. Незадолго до смерти короля Абдалы авиаперевозчик уже заключил контракт на поставку самолетов с европейской авиастроительной компанией Airbus. Саудия согласилась купить у европейцев 50 новых пассажирских самолетов. Деньги должен был выделить суверенный фонд Саудовской Аравии. Для королевской авиакомпании это была очень выгодная сделка. За покупку крупной партии самолетов Airbus предложила саудовцам большую скидку. Однако, с точки зрения Мухаммеда, в сделке был один огромный минус – он не принимал в ней никакого участия. Это было тем более обидно, что буквально за несколько месяцев до заключения контракта с Airbus компания, связанная с семьей принца, вошла в авиабизнес. В 2014 году Турки, младший брат Мухаммеда, стал мажоритарным акционером дубайского инвестиционного банка Quantum Investment Bank и возглавил его совет директоров, хотя инвестиции полностью контролировал Мухаммед. Для финансового института послужной список Quantum был очень скромным, но банк сотрудничал с одним матерым дубайским финансистом, занимавшимся исламским банкингом. Примечание. Исламский банкинг – использование финансовых инструментов в соответствии с законами шариата. Законы шариата запрещают мусульманам давать деньги в рост. Поэтому за последние несколько десятилетий изобретательные финансисты разработали целый ряд одобренных исламскими лидерами инструментов, по сути позволяющих обойти запрет. Все просто. Заемщик не выплачивает банку проценты по кредиту, но платит банку дороже за различные услуги. Да, арабские страны – экзотический сегмент финансового рынка, зато в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ много благочестивых инвесторов, сколотивших состояние на продаже нефти, поэтому исламский банкинг там считается весьма прибыльным делом. Quantum, банк брата Мухаммеда, объединился с одной малоизвестной дубайской компанией, и партнеры сделали неожиданное заявление. Они планируют создать крупнейший в мире авиализинговый бизнес. Упомянутую малоизвестную дубайскую компанию создали хитроумные предприниматели из Марокко и Ливана. Они открыли в Дубае офис, чтобы стать финансовыми посредниками богатых нефтью стран Персидского залива. Стратегия Мухаммеда и его африканских друзей была очень проста. Занять деньги у инвесторов, купить самолеты, а потом сдавать их в лизинг авиакомпаниям. Инвесторы должны были получить свою долю прибыли, разницу между затратами, кредитом и доходами лизинговой компании. Quantum, принадлежавший семье Салмана, тоже выигрывал от этой схемы, так как именно этот маленький банк стал агентом по размещению, а значит, имел право на получение комиссионных. Иными словами, Quantum должен был привлечь в бизнес Мухаммеда деньги инвесторов и получить часть доходов. Неважно, выстрелит предприятие принца или провалится, банк получит деньги в любом случае. Кроме того, связь Quantum с кланом Салмана означала, что инвесторы, стремившиеся завоевать расположение королевской семьи, могли сделать это с помощью инвестирования через ее банк. В конечном итоге Quantum удалось собрать для компании Мухаммеда миллиарды долларов. Все, что ему оставалось сделать, найти клиентов, которые захотели бы арендовать у него самолеты. Когда отец принца стал королем, искать клиентов даже не потребовалось. Мухаммед просто через одного из своих подчиненных сообщил Саудии, что отныне та не будет покупать самолеты напрямую у Airbus. Это станет делать компания, связанная с банком Quantum, а авиаперевозчик будет арендовать у нее самолеты. По договору лизинга Саудия обязалась арендовать воздушные суда по цене, близкой к рыночной стоимости нового Airbus. «Эта сделка выгодна всем», — говорил Мухаммед друзьям. По мнению принца, все было справедливо. Его семья заработала бы на контракте деньги, а авиакомпания получила бы новые суда по рыночной цене. Однако управляющие Саудия были недовольны сделкой. Напрямую у Airbus они купили бы эти самолеты дешевле. Согласно условиям нового договора, они должны были арендовать самолеты без скидки, а деньги, которые можно было бы сэкономить, работая с европейцами напрямую, 60% стоимости каждого судна, между прочим, шли в фонд, связанный с банком семьи Салмана. Но делать было нечего. Так распорядился Мухаммед, и компания Airbus, несмотря на обеспокоенность некоторых менеджеров тем, что сделка попахивает коррупцией, согласилась на новые условия. Мухаммед вел себя так, будто это первый его триумф после восхождения отца на престол. «Это была моя идея», — хвастался молодой принц на одном из вечеров во дворце. Мухаммед понимал, что в Саудовской Аравии деньги были ключом к власти во многих смыслах. В узком смысле его семья могла купить преданность вождей потенциально враждебно настроенных племен и выплатить принцам-выскочкам отступные за отказ от попыток занять высокие посты. В широком смысле контроль над финансовыми инструментами позволял Мухаммеду выбирать победителей и проигравших в его новой экономике. Конечно, Мухаммед мог бы и дальше выдавать строительные контракты конгломератам Бен Ладенов и Харири, но он решил работать с мелкими строительными компаниями, владельцы которых были не так прочно связаны с враждующими группировками династии саудитов и более сговорчивы. Однако важнее всего был вопрос нефтедолларов, благодаря которым существует современная Саудовская Аравия и от которых зависит дальнейшее направление развития страны. Мухаммед хорошо знал, как будет распоряжаться огромными доходами от продажи черного золота. Пока Саудовская Аравия зависит от объемов добычи и продаж нефти, она останется заложницей старой экономики и динамики цен на нефтепродукты. Но принц, помешанный на современных технологиях, считал, что золотой век минеральных ресурсов близится к концу, и задуманные им реформы были направлены на создание более надежных источников дохода. Мухаммед сказал отцу, что решил реализовать свой самый дерзкий экономический план – продать долю в нефтяной компании «Арамко», самой крупной в мире компании, благодаря которой Саудовская Аравия из безжизненной пустыни превратилась в современное государство, а выручку вложить в другие бизнесы. Мухаммед считал, что если у руля сделки будет стоять такой опытный инвестор, как он, эта стратегия точно принесет больше денег, чем просто продажа нефти. Принц сказал, что этот план – его идея, хотя на самом деле он позаимствовал ее у двоюродного брата Аль-Валида ибн Талала, который высказал ее еще в 2012 году. Тогда Аль-Валиду не удалось реализовать свой замысел, потому что у него не было рычагов влияния на короля Абдалу. У Мухаммеда, напротив, были все шансы осуществить задуманное, ведь королем был его отец. Правда, чтобы воспользоваться этим преимуществом, принц должен был постоянно отслеживать угрозы, исходившие от несогласных с ним родственников и коварных придворных. Сильнее всего Мухаммед опасался наследного принца Мухаммеда ибн Наифа, который был очень близок к администрации США. После террористических актов 11 сентября 2001 года Мухаммеда ибн Наифа назначили ответственным за координацию усилий США и Саудовской Аравии в области борьбы с терроризмом. Это была очень важная миссия. Если бы Саудовская Аравия не присоединилась к американцам в борьбе с исламским экстремизмом, то более могущественные страны отвернулись бы от нее. Кроме того, активное участие в терактах саудовцев обязывало Ибн Наифа доказать всему миру, что королевство не просто надежный союзник Запада, но придерживается западных принципов. Американцы симпатизировали принцу. Он держался достойно, внимательно слушал других, всегда выполнял обещания и хорошо делал свою работу. Поэтому, если американская разведка узнавала о каком-нибудь богатом саудовце, поддерживающем экстремистов, она всегда могла обратиться к принцу с просьбой предоставить информацию о подозреваемом, заморозить его банковские счета или арестовать его. Однако американские коллеги знали, что у принца есть несколько слабостей. В 2009 году на Мухаммеда ибн Наифа было совершено покушение. Принц получил ранения, которые, видимо, не прошли без последствий. Он стал быстро уставать и иногда даже засыпал на совещаниях. Более того, в Саудовской Аравии и США ходили слухи, что в Европе Мухаммед ибн Наиф увлекался не совсем законными развлечениями. Когда к власти в королевстве пришел Салман, до США начали доходить более мрачные слухи. В администрации считали компромат полезным, поскольку его можно было использовать для давления на принца. Однако среди американских чиновников были и такие, которых эти слухи беспокоили. Если они распространятся за пределами королевства, Салман сможет использовать их в качестве основания для лишения Ибн Наифа права претендовать на престол. Многие американские разведчики по-прежнему относились к принцу с глубоким уважением, потому что он делал неблагодарное дело, которым не хотел заниматься никто из саудитов. Пытался создавать сильные институты в стране, где власть принадлежит не институтам, а персонам. Главная слабость Саудовской Аравии как абсолютной монархии заключается в том, что все аспекты жизни страны контролируют король и его назначенцы. Это значит, что новый король или новый назначенец всегда будет раздавать важные посты своим приближенным, отказываясь от использования опыта и знаний, накопленных занимавшими эти посты ранее. Американцы не раз говорили коллегам из Саудовской Аравии, что для стабильного и компетентного управления страной нужны институты власти с собственной культурой и процедурами преемственности. Однако многие члены семейства Аль-Сауд видят в сильных институтах угрозу своему влиянию и хотят, чтобы власть и далее концентрировалась в руках отдельных личностей, даже в ущерб интересам государства. Но Мухаммед ибн Наиф, видимо, считал иначе. «Мы с ним часто обсуждали строительство институтов, что мне всегда казалось очень важным делом», — говорил нам Дэвид Петриус, четырехзвездный генерал, позже возглавлявший ЦРУ и не одно десятилетие встречавшийся с Мухаммедом ибн Наифом как в Вашингтоне, так и в Саудовской Аравии. «Стремясь создать сильную службу безопасности, обладающую большими полномочиями, чем он лично, ибн Наиф назначил ответственным за поддержание контактов с Соединенными Штатами в области антитеррора своего верного заместителя Саада Аль-Джабри, благочестивого человека с безукоризненно подстриженной бородой. Аль-Джабри, человек с большим стажем, много лет занимался сбором разведывательной информации по запросам из США. Благодаря этой работе он наладил связи с ЦРУ, американскими военными и госдепом, где ему дали прозвище «доктор Саад», у него была ученая степень. Кроме того, Аль-Джабри руководил проектом по перевоспитанию экстремистов, который высоко оценили его коллеги из Штатов. Многие американские разведчики доверяли Аль-Джабри гораздо больше, чем членам королевской семьи. Заметив это, Мухаммед ибн Салман решил выйти на представителей спецслужб США и завоевать их доверие, используя для этого помощника двоюродного брата. Вскоре после того, как Салман стал королем, его сын сделал все возможное, чтобы Аль-Джабри занял высокий пост. Ни сам чиновник, ни его покровитель, принц Мухаммед ибн Наиф, не просили об этом повышении. Поэтому союзники Аль-Джабри начали подозревать Мухаммеда ибн Салмана в попытке перетянуть на свою сторону заместителя своего соперника, чтобы наладить связь с влиятельными фигурами из США. В первые несколько месяцев правления отца Мухаммед активно консультировался с Аль-Джабри по вопросам безопасности, особенно в тех случаях, когда дело касалось Соединенных Штатов. Тем не менее, приближенные принца так и не приняли новичка в свой круг. Давние союзники Мухаммеда, в том числе Сауд Аль-Кахтани, с подозрением относились к старому приспешнику ибн Наифа, затесавшемуся в их общество. Они хотели, чтобы Мухаммед стал следующим королем, и потому считали связь Аль-Джабри с главным соперником молодого принца угрозой. У друзей Мухаммеда из правительства Абу-Даби, Эмирата в составе ОАЭ, были свои счеты к Аль-Джабри. Их неприязнь к этому человеку объяснялась многолетней враждой между Мухаммедом ибн Наифом и семейством Аль-Нахаян, которые правят Абу-Даби. В феврале 2015 года на международной выставке вооружений в Абу-Даби наследный принц Эмирата Мухаммед ибн Заид Аль-Нахаян шокировал Мухаммеда ибн Наифа, заявив, что Аль-Джабри – тайный член исламской политической группировки «Братья-мусульмане», заклятого врага династии Аль-Сауд. Примечание. «Братья-мусульмане», запрещенная в России террористическая организация. Это было голословное обвинение, однако принц из Абу-Даби не преминул повторить его представителям администрации США. Серьезный разлад между Мухаммедом и Аль-Джабри начался после первых бомбардировок Йемена. Аль-Джабри выступал против военного решения конфликта, так как боялся, что война станет затяжной. Мухаммед не прислушался к его советам, и чиновник решил подать в отставку, но принц не отпускал его. Тогда Аль-Джабри решил уйти в длительный отпуск. Несколько месяцев он курсировал между США, где жил его сын, и Саудовской Аравией, ожидая решения Мухаммеда. По просьбе представителей Белого дома, желавшего урегулировать разногласия между Соединенными Штатами и Королевством, касающиеся военных действий в Йемене, принц на время вернул Аль-Джабри на службу. Однако чиновник все чаще ощущал себя изгоем. В сентябре 2015 года, когда король Салман уехал из страны и Мухаммед ибн Наиф замещал его, Аль-Джабри прочитал в Твиттере шокирующую новость. Он уволен. Для ибн Наифа это известие стало не меньшим сюрпризом, чем для Аль-Джабри. Наследный принц и его верный помощник сошлись на том, что это двойное оскорбление. Увольнение ближайшего советника ибн Наифа в то время, когда он исполняет обязанности короля. Что это, если не намеренное унижение наследника престола? Отстранение Аль-Джабри от должности Мухаммед ибн Салман объяснял тем, что чиновника подозревают в тайных, недозволенных королем встречах с представителями администрации США и правительства Великобритании, в том числе с главой ЦРУ Джоном Бренноном. Королевский двор создал комиссию, которая должна была изучить все связи Аль-Джабри, созданные за 15 лет работы с иностранными разведками, но король Салман распустил ее после того, как Ибн Наиф сказал ему, что его помощник встречался с иностранцами по его приказу. Выдвинутые против Аль-Джабри обвинения поразили и его давних коллег из американской разведки. Мухаммед Ибн Наиф был вне себя от ярости, но Аль-Джабри посоветовал ему не горячиться. Его увольнение, по всей видимости, было подстроено, чтобы усилить напряженность между наследным принцем и Мухаммедом, поэтому ничего хорошего из ссоры не выйдет. Увольнение Аль-Джабри негативно сказалось на отношениях Ибн Наифа с Соединенными Штатами и послужило сигналом о том, что Мухаммед Ибн Салман делает все возможное, чтобы подорвать их. А для Аль-Джабри это значило, что остаток жизни ему предстояло прожить вдали от родины. Боясь, что если он не уедет за границу, Мухаммед посадит его в тюрьму, Аль-Джабри при помощи своих друзей-разведчиков Запада эмигрировал в Канаду, где до сих пор живет в изгнании, несмотря на все попытки саудовцев вернуть его на родину.